Крионт. Старик, вы все стреляете в меня, как в цель стрелки. И в прорицаньях даже я вами не забыт. Своей родней же давно и оценен я, и распродан. Что ж, наживайтесь, коли так, торгуйте электром сардским или индийским златом, его в могилу вам не положить. Нет, если б даже Зевсовы орлы ему тащили эту падаль в пищу, я и тогда, той скверны не боясь, не допустил бы похорон. Я знаю, не человеку Бога осквернить. Но и мудрейшие, старик Тересий, позорно гибнут, если злые мысли для выгоды словами украшают. Увы, да разве понимает кто-нибудь? Что ж, истину ходячую объявишь. Насколько разум выше всех богатств, настолько ж нам безумье враг великий, а ты уже недугом этим тронут. Гадателю я дерзко не отвечу. Дерзишь, пророчество считая ложью. Пророки все всегда любили деньги. Тираны ж все корыстны, как известно. Ты, видно, позабыл, что я правитель? Нет. Но через меня спасал ты Фивы. Хоть прорицатель ты, а любишь зло. Ты страшную открыть принудишь тайну. Открой. Но говори не ради денег. Нет, промолчу. Ведь тайна про тебя. Знай, ты моих решений не изменишь. Тогда узнай и помни, что немного ристаний кони солнца совершат, как ты, дитя, рожденное тобою, от чресл твоих отдашь за трупы труп, за тем, что ты безжалостно загнал живую душу в темную гробницу, а сам берешь, отнявший у подземных прах, обесчещенный, непогребенный. Такого права нет ни у тебя, ни у богов, то их противно воле. За это ждут тебя богини мщения, Эринии, Аида и богов, чтоб и тебя постигли те же беды. Подкупленный ли, говорю с тобою, увидишь сам, раздастся скоро-скоро вопль женщин и мужей в дому твоем. Гнев на тебя вздымают города, по чьим сынам обряды совершали псы, звери, птицы. Их нечистой пищей все в граде алтари осквернены. Такие стрелы я в тебя, как лучник, направил в гневе, вызванном тобой, и стрелы метки не уйдешь от них. Домой пойдем, мой мальчик. Пусть на тех, кто помоложе, гнев он вымещает, пусть учится он сдерживать язык и более ума иметь, чем ныне. Уходит с мальчиком-поводырем.